Глава 11. Норман Мушари взял на прокат красную машину в аэропорту Провиденс и проехал 18 миль до Писконтьюта искать Фреда Розвотера. В конторе все считали, что он болеет, лежит дома в постели, но на самом деле он чувствовал себя отлично. Фреда он не мог найти весь день по той причине, что Фред тихо спал на своей яхте. Удовольствие, которому он любил тайком предаваться в жаркие дни. В жару делать было нечего, никто не покупал страховые полисы, даже со скидкой для бедняков. Фред брал маленькую шлюпку в яхт-клубе и выходил в залив к своей яхте. Скрип, скрип, пели весла. Борта шлюпки всего дюйма на три высились над водой и плыл туда, где стоял на якоре его «Бутон-2». Он тяжело плюхался на корму, где его никому не было видно, клал под голову оранжевый спасательный жилет и, слушая плеск волн, скрип и позвякивание снастей, засовывал руку меж колен и, чувствуя себя в царстве небесном, погружался в сладкий детский сон. Тут ему было хорошо. У бантлайнов служила в горничных молодая девушка по имени Селина Дейл, знавшая тайну Фреда. Оконце ее комнаты выходило на залив. Когда она, как сейчас, сидела на узкой своей кровати, в рамке виднелся бутон-2. Она оставила двери открытой, чтобы слышать телефонные звонки. Это и была ее обязанность во второй половине дня отвечать на телефонные звонки. Правда, звонили редко, и Селина спрашивала себя, а зачем людям сюда звонить? Селине было 18 лет. Она рано осиротела. Ее взяли на службу из сиротского приюта, основанного семейством Бантлайн в 1878 году в городе Паттакете. Основывая этот приют, бантлайны поставили три условия. Во-первых, всех детей положено было воспитывать в духе учения Христова, независимо от их расы, цвета кожи, религиозной принадлежности. Во-вторых, воспитанники должны были еженедельно, перед воскресным ужином, произносить слова обета. И, в-третьих, каждый год в семейство бантлайнов полагалось присылать из приюта на какое-то время умненькую, чистоплотную девушку-сиротку на должность горничной, дабы ознакомить ее с более достойным образом жизни и, быть может, внушить желание подняться на несколько ступеней выше во владение некоторыми тонкостями хорошего воспитания и культурного обращения. Тот обед, который Селина повторила 600 раз перед тем, как вкусить 600 весьма скудных воскресных ужинов, был сочинен Кастером Бантлайном, прапрадедушкой несчастного Стюарта Бантлайна. «Торжественно клянусь, что всегда буду уважать собственность других людей и довольствоваться своим уделом, предначертанным мне в жизни милостью Господней. Я всегда буду испытывать чувство благодарности к своим хозяевам, никогда не стану жаловаться ни на положенную мне плату, ни на лишнюю работу, но постоянно буду вопрошать себя, что я могу еще сделать для своих хозяев, для своей республики и для Господа Бога. Я понимаю, что мы рождены на этой земле не для счастья, мы рождены для испытания. Если я хочу пройти это испытание, то мне надлежит всегда быть человеком бескорыстным, всегда трезвым, всегда правдивым, всегда чистым душой, телом и всеми своими деяниями, и всегда преисполненным уважением к тем, кого Создатель в неизреченной своей мудрости поставил надо мной. Если я выдержу это испытание, то после смерти причащусь жизни вечной райского блаженства. Если же не выдержу, то буду вечно гореть в адском пламени, и дьявол будет ликовать, а Христос скорбеть надо мной. Селина, прихорошенькая девушка, прекрасно игравшая на рояле и мечтавшая стать медицинской сестрой, сейчас писала письмо директору сиротского приюта Уилфреду Парроту. Ему было 60 лет. Жизнь он провел интересную, разнообразную, сражался в Испании в батальоне имени Линкольна и с 1933 по 1936 год писал для радио серию передач под названием «За синим горизонтом».